Но говорить об этом было невозможно, то есть именно сейчас говорить. И они поговорили друг о друге, о здоровье, о седине, о Володиной дочке, о его жене. Познакомил бы, бодряс, натужной улыбкой попросил адмирал. Как-никак, хоть и дальние, но родственники. Да ведь вы, вроде бы, я слышал, знакомы, все еще счастливо глядя на бесконечно любимого им человека, сказала Устименко. Вера была у тебя, Родион Мефодьевич, на корабле, что-то за меня просила. Тут они подошли к Вере Николаевне в черном платье с обнаженными руками и плечами, с маленькой брошечкой у горла, с мерцающим, загадочно ищущим и пустым в то же время взглядом. Вера Николаевна была здесь не то что просто хороша, но непомерно хороша, немножко даже с неприличием и каким-то притушенным, застенчивым, но все же вызовом. «Эх, вы!» — как бы говорил весь ее вид. «Суслики! Нашли, кого приглашать! Да ведь я с вами вахлаками умру от серой скуки! Впрочем, женать, любуетесь, может, кто и найдется достойный, не всерьез, конечно, а временно, для препровождения вечера, для смеха!» Для препровождения времени и для смеха, разумеется, отыскался сразу же Евгений Родионович, который заговорил даже с придыханием, с модуляциями и с каким-то порой заячьим попискиванием в голосе. Известный ходок по дамской части из умирающего племени восторженных и сентиментальных фантазеров, умеющих и в зрелые годы влюбляться внезапно, возвышенно и до некоторой степени буйно, хотя и совершенно платонически, младший Степанов поправил роговые солидные трофейного происхождения очки, сделал и вплотную, забыв о всех намеченных на сегодняшний вечер делах и делишках, занялся Верой Николаевной и ее увеселениями. Ираида покосилась на мужа, тряхнула цепочками и брелоками, страсть которым у нее достигла нынче апогея, и поняла, что Женечка из игры в прием гостей прочно вышел. «Ничего, пусть развлечется», — подумала она, — «лучше на глазах, чем под предлогом заседаний и совещаний». Да и на что ему, бедняжке, рассчитывать от такой терпкой красоты? Ираида любила слова вроде «терпкой». Так повертятся вокруг да около, поиграют на небольшие ставки. И сама занялась гостями, которые пошли вдруг так густо, как бывает в театре за несколько минут до начала. Зевают и судачат между собой гардеробщики, предполагая, что культ поход отменен. Но вдруг распахиваются разом все входные двери, и валом валит зритель. Разом явилось здравоохранение, ведущие специалисты области. Этим всего интереснее был, разумеется, Устименко Владимир Афанасьевич, полковник, о котором и в газетах писали, и между собой говорили. Его заметили сразу, с ним здоровались, иногда даже приторно, понимая, что на немалые дела приехал такой товарищ в Унчанск. Таким и в Москве неплохо, такие в газетной хронике зачастую мелькают. Делегацию возглавляет доктор Устименко. На перроне делегации встречал представитель министерства товарищ Устименко. Владимир Афанасьевич здоровался со всеми одинаково суховато, не проявляя никому особого интереса. Не из тех он был, чтобы двумя руками пожимают протянутую при знакомстве руку, не из тех, что по-разному здороваются с начальством и с подчиненными, не из тех, что, говорят, знакомясь, очень рад. Главный хирург горздрава, золотозубый, с бульдожьей челюстью, с тем решительным и волевым выражением лица, которое как раз свойственно людям безвольным и совершенно нерешительным, даже испуганным, представившись доцентом Нечитайло, взял Устименко под руку и рывками оттащил в угол, где сразу же принялся стращать Владимира Афанасьевича здешней обстановкой, в которой решающая власть захватила одна вполне соответствующая своему назначению дама, при которой все крайне неустойчиво, неопределенно, где мы крайне просто-таки неприлично зависимы. Из мощных рыков и потряхваний главного хирурга Устименко попал непосредственно перед светлые очи Инны Матвеевны Горбанюк. «Наш отдел кадров», — представил ее Владимиру Афанасьевичу Евгений. «Очи у Инны», —